Она просто была не в курсе, что я довольно неплохо знала, чем цыгане промышляли, именно об этом сразу и подумала. Вот только думала я об этом не в затяжку, других мыслей было в избытке, и я все же большей частью размышляла о том, как бы половче решить задачки, которые комитету подкинули товарищи Челомей и Месищев. То есть задачка была, если от мелких деталей отвлечься, одна – обеспечить стыковку двух быстро летящих машин. Конечно, стыковка самолетов, имея в виду летающие танкеры, имела свои особенности, все же в космосе ветер-то не дул. Однако с точки зрения управляющей автоматики, именно автоматики, не механизмов управления, разницы почти не было. Требовалось точно измерять расстояние между машинами и в реальном времени рассчитывать управляющие воздействия. А уж чем воздействовать, воздушными рулями или реактивными моторчиками, автоматики не касалось, а авиационных и космических КБ все же сидели специалисты, которые лучше знали, как собственными машинами управлять. Вообще-то дозаправка в воздухе уже применялась, и довольно много самолетов Месищева были переделаны под летающие танкеры. Однако сама процедура дозаправки была крайне непростой, по словам Владимира Михайловича. Это был воздушный цирк без страховки, а авиаторам хотелось чего-то более спокойного и надежного. Так что мне выставили задание на разработку автоматики, которая должна была просто подвести самолет к заправщику, но когда я расписала задание по пунктам, даже товарищ Месищев слегка прибодел от сложности задачи, потому что я исходила их того, что самолет-заправщик может в силу разных причин внезапно совершать разнообразные маневры, например, чтобы срочно уклониться от вражеской ракеты, а заправляемый самолет может при приближении к танкеру попасть в спутную струю его двигателей. Да мало ли какие еще неприятности могут при попытке подзаправиться возникнуть. Когда я на небольшом совещании с месищевцами все это рассказала, один их инженеров спросил: «То есть вы считаете, что нужную автоматическую систему создать невозможно?» «Нет, я так не считаю. Но я просто знаю, что создать систему, способную оперативно реагировать на различные случайные внешние воздействия на базе аналоговой автоматики, невозможно. А вот с использованием цифровых вычислительных машин это вполне реализуемо. Однако замечу, все нужные для решения подобных задач датчики КПТ разработать в состоянии, и даже вычислительную машину, которая их сигналы обработает, сделать несложно. Но разработать управляющие программы для бортового вычислительного комплекса очень непросто, и сейчас в комитете нет нужного количества программистов. Да, я знаю, у вас их тоже нет, но тем более вам следует озаботиться их подготовкой. А еще сразу же замечу, что подобные задачи пилоты решают, в уме решают, при взлете и особенно при посадке самолетов. Так что при наличии бортового вычислительного комплекса глупо его использовать только для дозаправки, можно и нужно его и для облегчения пилотирования, особенно при взлете и посадке, использовать. Например, автоматически управлять закрылками, в таком случае даже при сильном боковом ветре летчику не придется самолет накренивать, чтобы сесть ровно. Но ведь ветер может быть разный, задумчиво заметил Владимир Михайлович. Может, но автоматике на ветер вообще начхать. Она отслеживает крены и ускорение самого самолета, не заботясь о причинах их возникновения. Возможно, я термины не совсем верные использую, но, надеюсь, суть вы поняли. То есть вы считаете, что можно даже посадку автоматизировать? Вполне. Но опять подчеркну, чтобы составить нужные программы, потребуются программисты со специальной подготовкой, по крайней мере понимающие, как работает самолет. А еще, скорее всего, потребуются и разработчики специализированных вычислительных машин. Нынешние-то в принципе могут через свои интерфейсы внешними устройствами управлять, но для, скажем, использования в самолетах эти интерфейсы будут неоптимальными, слишком медленными или просто слишком узкими для получения и выдачи широкополосных сигналов. Я понял, вы считаете, что нужно организовать специальное учебное заведение. Зачем? В мае уже есть люди, способные заняться решением таких задач. Им, конечно, еще немного подучиться придется, но уверена, что уже в следующем году они и сами будут в состоянии студентов учить тому, что потребуется советскому авиастроению. Я понимаю, что дело это не самое быстрое, так что автоматику для стыковки для систем дозаправки самолетов КПТ постарается все же разработать, но мы ее сможем сделать лишь такой, что процесс дозаправки будет лишь полуавтоматическим, Летчику тоже поработать придется серьезно, но все же автоматика ему жизнь немного облегчит, пока. А уж совсем легкую жизнь вы ему уже сами обеспечите, только немного попозже. Немного, это насколько позже, от вас зависит. Еще раз, у вас уже есть немало людей, способных такие задачи решать, и их лишь дообучить некоторым вещам нужно будет. Но окончательное решение вы получите только тогда, когда эти люди, набравшись личного опыта, подготовят собственных специалистов и, по сути, создадут свою школу, производящую нужных инженеров в достаточных количествах. И про достаточность меня тоже не спрашивайте, они уже сами определят, сколько им людей нужно будет. А я им помогу в управлении коллективами новых специалистов, чтобы они могли их использовать максимально эффективно. Челами, который тоже на совещании этом присутствовал, так как речь шла, в общем-то, о стыковочной автоматике вообще, после его завершения подошел к мне и спросил: «Вы считаете, что и стыковку объектов на орбите можно полностью автоматизировать? Это даже проще будет сделать, чем стыковать самолет с заправщиком, так турбулентности не бывает. Правда, там свои тараканы проявятся, ведь на орбите просто ускориться или замедлиться нельзя, но законы орбитального движения простые и понятны, и переложить их в коды управляющих программ будет легче. Так что вашу задачку, я думаю, мы сможем решить гораздо быстрее, чем задачку товарища Месищева. А когда, сами видите, что долго пинать разработчиков я уже не смогу, но уверена, что ребятам будет очень интересно поработать с вашими специалистами. А чтобы при этом не возникло проблем с режимом секретности, я попрошу Елену Николаевну направить к вам людей, от которых что-то скрывать не придется. И если постараться, причем и нам, и вам, то работу получится закончить действительно быстро. Точных сроков я, конечно же, не назову. Точных сроков Челами с меня и не потребовал, но еще в конце лета два автоматических аппарата, разработанных у него в КБ, произвели стыковку на орбите. А 8 января 1963 года космический корабль с экипажем под командованием капитана Гагарина состыковался с первой советской орбитальной станцией «Алмаз». Глава 19. Если говорить честно, то «Алмаз» КБ Челами, на Челамиевский «Алмаз» даже издали похож не был. То есть нынешний «Алмаз» не был похож на тот, что я помнила по картинкам и фильмам. Но станция и не должна была быть похожей. Этот проект считался промежуточным и проходил под условным названием СКР-1, то есть станция космической разведки, первый вариант. И Владимир Николаевич пошел по китайскому пути. Сначала по плану запускалась небольшая станция, которую нынешние ракеты все же могли вытащить на орбиту, а по мере появления новых, более мощных ракет из станции планировалось запускать побольше. Нынешняя же была всего лишь бочкой диаметром в 3 метра и длиной в 5, но от китайского прототипа она отличалась даже на идеологическом уровне, и в этом была в том числе и моя заслуга. Потому что с руководителем дипломного проекта у меня отношения остались очень хорошими, и я выдала Владимиру Николаевичу пару полезных советов, а он их, как мог, воплотил. Правда, пока он мог очень немного. Хотя в КБ уже вовсю шли разработки будущей УР-500, но там до завершения работ было еще далековато, и единственной относительно мощной ракетой оставалась Козловская Р-7, прошедшая ряд серьезных модификаций и способная уже вытащить на орбиту чуть больше 7 тонн полезного груза. Вот только «Алмаз» в самой облегченной конфигурации весил уже больше 8 тонн. Челамиевские инженеры задачу по выводу своей слишком тяжелой станции решили довольно оригинальным способом. На ракету поставили четвертую ступень, то есть блок L, и с ее помощью «Алмаз» на орбиту все же поднять удалось. А чтобы он немедленно с этой орбиты не свалился, уж больно низкая она получилась. Через двое суток к станции пристыковался автоматический грузовой корабль, который орбиту поднял до нужной высоты и привез кучу оборудования, которое на станции быть должно, но по весу не поместилось. И когда станция уже летала по правильной орбите, туда отправился ее экипаж. Для Гагарина это был уже второй полет в космос. Первый раз он слетал весной 61-го в качестве командира экипажа из 3 человек. Но станция задумывалась как двухместная, так что в этот раз в космос полетели Гагарин и Быковский, для которого полет был первым. Ну а дальше все пошло по плану. Корабль пристыковался к станции, ко второму стыковочному узлу. И именно наличие двух узлов и было принципиальным отличием от первого китайца, а затем потихоньку начали перетаскивать оборудование из грузовика и устанавливать его в нужные места. А когда перетаскивание закончилось и кабина грузовика освободилась, Юрий Алексеевич, используя эту кабину в качестве шлюза, вышел в открытый космос и переставил с грузовика на станцию две панели солнечных батарей. Вообще-то на станции две небольших панели изначально имелись, но они были маленькие, а теперь электричества на Алмазе должно было хватить и для выполнения всех запланированных работ. Но для первого экипажа никаких дополнительных работ и не планировалось, их задачей было приведение станции в работоспособное состояние, и Гагарин с Быковским работу выполнили на отлично, после чего спокойно вернулись на Землю. Ну а на орбите осталась готовая к работе СКР-1. Ну, почти готовая. В текущем виде она могла обеспечить двухнедельное пребывание на станции экипажа из двух человек, а для приведения ее в полную боевую готовность туда нужно было еще тонны полторы всякого полезного притащить. Вот только места на станции для всего этого полезного уже практически не осталось, но ведь не просто же так инженеры поставили там два стыковочных узла. Совсем не просто так, однако на Земле шла тихая подковерная борьба, и доведение станции до рабочего состояния прилично затянулось. Из-за спора о том, какой корабль запускать следующим, каждый пуск ракеты в космос обходился государству в сотню миллионов рублей. Это если даже стоимость полезной нагрузки не считать, а лишних денег в Советского Союза все же не было, поэтому за ракету шла упорная борьба. Ведь в космос не только космонавтов запускали, академики мечтали о запусках космических кораблей для изучения далеких планет, военные, им требовались спутники разведки. Всем вместе очень были нужны спутники связи, так что запуск второго модуля станции отложили с февраля сначала на март, а потом вообще куда-то далеко перенесли. Причем перенесли еще до того, как и Гагарин с Быковским на Землю вернулись. Мне об этом с грустью сообщил Владимир Николаевич, когда я примчалась к нему с поздравлениями по поводу удачного завершения полета и подготовки станции к эксплуатации. Светлана, большое спасибо, и я вас также поздравляю. Ведь ваш комитет тоже к этому руку приложил довольно серьезно. Но пока продолжения работ по Алмазу я не ожидаю. У меня отобрали сразу три носителя. И для пуска технического модуля, и на запуске дежурных экипажей. Это с чего это? Военным что? Разведкой целеуказания больше не нужны? У военных тоже разные интересы. Там драчки за носители покруче, чем у нас ведутся. Так что, Королев им новый корабль предложил, который может с экипажем сам по себе две недели летать. И военным он понравился, так что под эту программу сразу пять носителей забирают. А вы думали насчет третьей ступени на УР-200? По прикидкам, с третьей ступенью она на орбиту тонн 7 вывести сможет. Больше тебе скажу, у нас уже третьи ступени уже на два носителя изготовлены. Но ведь Королев пробил постановление о запрете использования гиптиловых ракет для пилотируемых кораблей. И в этом он, скорее всего, прав. Однако на УР-200 можно будет и технический модуль вывести, и, возможно, с кем-то из заказчиков «семерки» поменяться. Ведь ваша ракета вообще в полтора раза дешевле получается. Теоретически да, но мы пока и испытания ее не закончили. В феврале и марте проведем два испытательных пуска, если все хорошо пройдет, то в апреле пройдут зачетные стрельбы, и только после этого мы вообще сможем новые машины начать делать. А ракету построить – дело не быстрое. Так что, получается, в апреле у нас будет один пилотируемый пуск, и все, станцию можно будет спускать на Землю. Глупости какие, у нее же ресурс какой, 2 года, с техническим модулем 2, но нам носитель никто. Сколько пуск стоит? 100 миллионов? Я договорюсь с Потоличевым, да что там, я к Пономаренко пойду и мы все вместе уже из Булганина постановление выбьем на передачу вам двух, нет, трех носителей. А вы тем временем готовьте мартовское испытание уже в трехступенчатом составе, у вас же, настолько я слышала, научный модуль тоже почти готов, а толку? Половину приборов для него еще ученые изготовить не успели, и я не уверен, что они даже проекты по ним закончили. Так как комитет мой тоже для вас приборы делал, то я помню одну мелкую деталь. Прибор должен легко проходить в люк корабля, в люк модуля, хотя да, это одно и то же. У вас производство грузовика сколько времени занимает? Все непоставленные в сроки приборы вы на грузовиках позже подвезете. В принципе, можно и так, но производство займет минимум полгода, а у нас денег на изготовление новых грузовиков нет и никто новые нам строить не разрешит. Денег я дам, в комитете безналичных наскрести вообще не проблема. Да и наличных на премии я с Николаем Семеновичем давно уже договорилась, что сверхплановая валюта мне меняется даже на наличные. Так что зовите-ка машинистку, или кто там у вас, заключим с комитетом контракт-договор в смысле. И о чем будет договор? Какое отношение КПТ имеет к космосу? Если не считать того, что вы солнечные батареи делаете и вы мне периодически не самые глупые идеи подкидываете. Вот вам бумажка, пишите, а то мне лень. Вы уж извините, но я действительно писать разборчиво совсем разучилась. Пишите. Для проведения исследований по выращиванию полупроводниковых монокристаллов в условиях невесомости. Владимир Михайлович под мою диктовку нужные слова записал, а затем, забавно склонив голову набок, поинтересовался. Светлана, а вы действительно думаете, что такие исследования имеют хоть какой-то смысл? Я имею в виду для производства полупроводников, ведь тут получаются такие суммы, как бы вас за такие растраты не взгрели. Я не думаю, я просто знаю. 20-килограммовый кристалл лейкоарсенида галлия, выращенный в невесомости, американцы с радостью купили бы за сотню миллионов долларов и потом везде бы хвастались, как они глупых русских обманули. Но я им этот кристаллик не продам, а продам изготовленные из него микросхемы уже миллионов за 300, а то и за 500. А учитывая, что и Николай Семенович, и Пантелеймон Кондратьевич в школе арифметику не прогуливали и в курсе, что 300 миллионов заметно больше 100, то считайте, что у вас три семерки уже на руках, и вам остается к ним еще туза добавить, а тузом у нас будет ур 500. По 500-ке работа у вас в каком состоянии? Павел Альбертович считает, что при, как вы любите говорить, благоприятном расположении небесных светил уже следующей осенью, скорее ближе к зиме, можно будет начинать испытания. Я бы, конечно, спросила, чем могу помочь в ускорении работы, но помогать Ивенсену ему лучшей помощью будет просто не мешать. А вот тут вы не правы. Он просил, если вы сможете, конечно, поставить в КБ ваш расчетный кластер и, если это в принципе возможно, парочку новых графических станций. Парочку не выйдет, но хоть одну, и одну не выйдет, они комплектами по 16 штук идут. Сейчас серийное их производство уже началось, я вам в течение месяца для начала 4 комплекта поставлю, и наш с вами договор будет тому обоснованием. А насчет вычислительного кластера подумать нужно, старый ставить вам смысла нет, а новый, надеюсь, инженеры комитета к майским его допилят. Вы тогда пришлите ко мне какого-нибудь вашего главбуха или экономиста, но который в работе КБ все же разбирается, и он с нашими бухгалтерами в штатском обговорит, почему и почем отладка нового вычислительного комплекса будет вестись на вашей территории. Но учтите, станция бесперебойного питания будет за ваш счет, а как вы ее выцыганите у средмашевцев, меня интересовать не будет. О достижениях советской космонавтики я была осведомлена очень хорошо, и не только потому, что все, то есть вообще все, космические аппараты делались с выпускаемыми на заводах КПТ солнечными батареями. На них ставились и системы ориентации, которые теперь почти все изготавливались в Приозерном, да и бортовые вычислительные комплексы все шли через меня. То есть я знала, что они изготавливались из выпускаемых на заводах комитета деталей, и знала, сколько и каких их у нас заказывалось, и знала, зачем именно. То есть общая обстановка в отрасли мне была известна, и она мне нравилась. И мне очень нравилась и конкуренция Челомея и Королева по части космических пилотируемых кораблей. Потому что пока она шла примерно так же, как и в моей прошлой истории, разве что с небольшими исключениями. Например, Сергей Павлович, после провала его программы по созданию пилотируемых шариков разогнал группу, которая разрабатывала «Восток», а Феоктистова вообще из КБ выгнал, но зато у него другая группа. Ведущим инженером которой был Олег Григорьевич Макаров, сконструировала новый корабль, очень напоминавший известный мне «Союз». Правда, сейчас корабль шел под внутризаводским названием «Рассвет», но лично меня это вообще не волновало. Пусть называют как хотят, у Челомея корабль вообще назывался «Заря», и что, корабль, разработанный у Челомея, был, понятное дело, гораздо меньше, чем новая машина «Королева». И он вообще рассчитывался на полет в течение 3 суток с экипажем из 3 человек, и этому экипажу в кабине просто повернуться было негде, но по мне этого было достаточно, чтобы людей на станцию привезти и потом их обратно за землю спустить, а военным требовалось что-то более автономное. И корабль «Королева» был именно тем, чего военные и ждали, так что после двух тестовых запусков они желали как можно быстрее довести машину до рабочего состояния. К тому же Сергей Павлович им пообещал, что «Рассвет» можно будет и в качестве транспортного корабля использовать, причем с гораздо меньшим риском невыполнения задания, ведь если стыковка со станцией сразу не получится, то появлялась возможность спокойно проблемы на Земле изучить, подумать, как ситуацию исправить, так как на этом корабле ресурс системы жизнеобеспечения составлял уже 2 недели и суетиться не требовалось. Так что я была даже рада, что у «Королевы» с «Союзом», то есть с «Рассветом», дела шли даже быстрее, чем в моей прошлой истории, но глупо терять готовую уже, почти готовую, орбитальную станцию мне тоже очень не хотелось. Так что в начале февраля я, собрав все нужные документы, отправилась в гости к Николаю Семеновичу. «Светик, ну и что ты мне принесла? Если ты думаешь, что у меня где-то под столом или в тумбочке спрятаны 3 ракеты, я так не думаю, но убеждена, что хранить 50 ракет в качестве боевого резерва смысла чуть меньше, чем нисколько. Полностью собранную ракету только к старту подготовить быстрее, чем за сутки, невозможно, так что если вдруг война, то они нам точно уже нужны не будут. А вот новые ракеты «Янгеля» и «Челомея» как раз на такой неприятный случай нам и пригодятся, но еще больше нам пригодятся орбитальные станции, которые за супостатом помогут очень внимательно приглядывать и такого случая помогут не допустить. Но ракеты стоят немало, а я на этом как раз собираюсь побольше денежек заработать, причем денежки у супостата и выгрести, чтобы им было ни на что свои козни против СССР строить. Сейчас мои инженеры приступили к изготовлению специального оборудования, с помощью которого в невесомости они будут делать монокристаллы того же арсенида галлия, или фосфида галлия, и из одного такого кристалла весом в килограмм я смогу изготовить 100 тысяч микросхем. А сейчас ты их из чего делаешь? Сейчас я их сделаю из кристаллов, которые изготавливаются при земном притяжении, и пока заводы из них получают только 20% годных, потому что при земной тяжести внутри получаются всякие вредные дислокации, глазу незаметные, но микросхему из-под тишка портящие. А в космосе мы получим кристаллы без дислокаций, и выход годных вырастет до 90-95%. Ты по процентам уверена? Абсолютно. Можешь дальше не продолжать, я все понял и даже осознал. Но сам я приказ снять ракеты с боевого дежурства. Поэтому я предлагаю вам сейчас пойти вместе со мной к Пантелеймону Кондратьевичу. Я там рядом постою и глазками полупаю, а вы ему про 90% годных расскажете. А после этого мы уже всей толпой зайдем в Николаю Александровичу и из него постановление, так вам необходимое, выбьем. Мне необходимое, хотя ты, пожалуй, и права. Ну чего сидишь, поехали к Пантелеймону. Постановлений за подписью Булганина в результате вышло 3. О снятии с вооружения ракет Р-7, об ускорении испытаний космических кораблей «Рассвета» и о запуске в производство ракет «Челомея-Ур-200» в орбитальном варианте. А под шумок уже и Николай Семенович сам, в рамках имеющихся у него полномочий, выдал постановление об ускоренной разработке семейства ракет Ур-100. Ну а так как избытка средств у страны не было, тем же постановлением он впятеро сократил финансирование программы Н-1. Василий Степанович, вернувшись из Москвы, занялся реализацией намеченных им самим планов. Его очень удивило, как к его предложениям отнеслась председатель комитета. Она просто поинтересовалась, сколько средств ему потребуется для того, чтобы все сделать и какое не самое простое оборудование ей придется для этого доставать. Причем сразу несколько его идей отвергла, но настолько своеобразно. Например, отвергла идею обеспечить новую мебельную фабрику давно уже проверенными в работе станками, а вместо них предложила поставить станки частью шведские, а в дальнейшем вообще новейшие станки с ЧПУ к ним добавить. Василий Семенович, все же она упорно называла его настоящим именем, шведские станки для деревообработки во всем мире считаются лучшими, так зачем же нам на новый завод ставить старье, которое заведомо хуже? Зато они советские. Ну да вот только советские люди, делая эти устаревшие станки, не сделают что-то более современное, а у нас, как вы и сами прекрасно знаете, рабочих по всех отраслях не хватает, и особенно не хватает в станкостроении. Но так как комитет сейчас стране приносит довольно много валюты, эту валюту мы должны немедленно тратить для обеспечения своих, советских рабочих самым современным оборудованием, чтобы у них росла производительность труда и тем самым сокращался дефицит профессионалов. Если с этим станком рабочий может сделать продукции вдвое больше, то значит, рабочих на заводе потребуется вдвое меньше. У меня сейчас задача стоит просто людей работой обеспечить. Глупости какие. Если вы просто людей работой занять хотите, то поставьте их на земляные работы, и пусть половина из них ямы копает, а другая половина эти ямы закапывает. Все пределы будут, но идиотизм такого занятия виден сразу, а вот идиотизм обеспечения предприятий низкопроизводительным оборудованием не так заметен. Но по сути-то это одно и то же, так что вы сэкономленных за счет обеспечения заводов высокопроизводительными станками людей можете на другие, тоже нужные людям работы направить. Я ведь вам на стройке китайцев с корейцами привозила, потому что людей дома строить не хватало. Так, но строить-то не только дома и цеха нужно, народу требуются и школы с детсадами, и поликлиники с больницами, и дворцы культуры, и дома пионеров. Если разобраться, то можно строек лет на 10 вперед наметить. Если так считать, то и на больше. Вот именно. Однако, раз уж мы решили по этому пути пойти, то и на стройках было бы неплохо производительность труда повышать путем внедрения всякого нового оборудования. Мне тут мысль в голову пришла. На стройках очень много земли приходится перелопачивать, и много грузов всяких с места на место перетаскивать. Причем в местах, куда с бульдозером или с краном подъемным и не подлезть. А вот в Америке компания Milray выпускает маленькие машинки, которые очень любят фермеры. Ими всякое даже внутри простого амбара ворочить нетрудно. А еще на базе этих машинок они делают маленькие бульдозеры и экскаваторы. И вы хотите американские машины на наши стройки закупить? Нет, я хочу их закупить, чтобы инженеры в комитете их поизучали и сделали похожие, но свои. Но чтобы их делать, потребуются новые заводы и рабочие, которые на этих заводах работать будут. А рабочим потребуется жилье и все то, что я раньше уже перечисляла. Ну а заводам понадобятся станки. И для начала как раз можно будет и импортными обойтись, а также много электричества. То есть вы предлагаете новый завод возле ГАЭС выстроить, там-то с электричеством всегда неплохо будет, но относительно самого завода. Василий Семенович, вы же инженер, я приборист, раз уж вы об этом вспомнили, это уже детали. Но вы в любом случае в состоянии сообразить, что может потребоваться для производства и, что важнее, как руководитель района, опытный к тому же, в состоянии прикинуть, как производство по району размазать с учетом наличных трудовых ресурсов. Я понимаю, задачка сейчас выглядит очень неконкретно. Я вам машинки эти американские скорее всего только к концу января достану. Но вот общие принципы организации производства машин, производства чего угодно на самом деле, вы представляете неплохо. А потому обдумайте все вопросы и затем с этими вопросами зайдите к товарищу Струмилину. Он любит такие задачки решать и вам в планировании поможет. А вы? А я вас обеспечу всем необходимым. Необходимым, чтобы ваши районы превратились в самодостаточные промышленные центры с высочайшим уровнем жизни всех проживающих на территории районов людей. При условии, конечно, то эти проживающие захотят для такого процветания усердно поработать, а вот как их заставить захотеть, вы лучше меня знаете. Заставить захотеть, вы же поняли, что я имела в виду. А вот что я вам не сказала, вы и сами сообразите. На самом деле мне в голову пришла одна очень интересная мысль, и я в принципе знала, что дед ее одобрит. Не прям вот сейчас, но когда у него все им же намеченное получится, то наверняка. А для этого нужен был пустяк, чтобы у него все получилось. И чтобы он точно знал, что получилось это все именно у него самого. Глава 20. Когда я разговаривала с Николаем Семеновичем, то насчет того, что работы по разработке прибора для выращивания монокристаллов в невесомости уже начались, ни капли не лукавила. К моменту разговора эта работа уже почти неделю шла. Я вспомнила, как в советских газетах с придыханием от восторга описывались такие эксперименты на борту какого-то салюта. А уже не из газет я знала, что огромный монокристалл космонавты там получили, а после развала этот камешек, переданный специалистам в Кишинев, молдаване продали за несколько миллионов американцам. Это я знала точно, а вот фигурировавшие в сделке суммы. Очень непроверенные источники говорили о 20 миллионах, другие, что директору института Янки наличкой сунули в карман всего пару миллионов. Но из других, и вполне компетентных, источников я знала, что американцы на сделке сэкономили столько, что у них боевые самолеты подешевели на почти миллион каждый. Впрочем, до меня доносились лишь отголоски компетентной информации, а по Арсени Дгалиевым полупроводникам вообще почти вся информация шла под страшными грифами, и тому, что просачивалось наружу, доверять смысла не было. Но вот одно по этому эксперименту я знала абсолютно точно. У космического кристалла, даже с учетом всей еще воздействующей на образец микрогравитации, количество дислокаций сократилось на два порядка, а это было настолько важно, что в СССР были выделены сотни миллионов на разработку станции-автомата, где выращиванию таких кристаллов не мешали бы мерзкие людишки, возмущающие своим дыханием покой кристаллизатора. Но в стране случился Меченый, и все пошло прахом. Кстати, о Меченом, в его отношении у меня уже определенные идеи появились, но пока я этими идеями ни с кем делиться не собиралась. Время еще было, а вот должного авторитета у меня пока не набралось. Хотя, если лично товарищ Поталичев мне настолько доверяет, что идет снимать с боевого дежурства космические ракеты спустя неделю после запуска программы по космическим кристаллам. Впрочем, я не уверена, что сказала ему, когда эта программа была запущена. С ракетами же получилось забавно. Я точно знала, сколько их заныкано по складам, но вот чего я не знала, так это того, что заныканы были ракеты Р-7А, на те же «Союзы», или как они там сейчас называются, вообще не похожие. То есть ракеты были именно баллистические и двухступенчатые, так что просто их достать со склада и привинтить к ним сверху какой-нибудь спутник было невозможно. Их со складов, конечно, доставали, не спеша, по паре штук в месяц, и отправляли на завод в Куйбышев, где они подвергались существенной доработке. В основном, конечно, на них ставили новую ступень, которую тоже изготовить было нужно, но еще и почти всю систему управления меняли, так что резкого увеличения доступного числа ракет не произошло, потому что у товарища Козлова и так по ракете в неделю с завода отгружали, а теперь просто стали отгружать по 3 ракеты за 2 недели, но и это существенно космическую программу ускорило. У Королева до конца апреля были проведены 3 испытания нового корабля, и 2 оказались не совсем успешными, а у Челомея получилось запустить 2-й модуль к Алмазу, пристыковать его, и 12 апреля на обновленную станцию отправилась первая штатная экспедиция. Однако про эту экспедицию я узнала лишь благодаря сообщению по радио, у меня других дел было не в проворот, и за космическими достижениями я вообще не следила. Тем более, что после моих пояснений Совмин выделил Челомею нужные средства на строительство и грузовиков, и пилотируемых кораблей. Пока у Королева испытания не закончатся, других пилотируемых кораблей в Союзе просто не было, так что мне выжимать бюджет комитета не пришлось. Но, хотя финансовый поток в казну комитета заметно вырос, денег на все новые программы все равно не хватало, и мне пришлось очень серьезно закопаться в новые проекты, стараясь распределять поступающую копеечку так, чтобы никакие программы не тормозились. То есть мне очень хотелось, чтобы не тормозились, но получалось это неважно, а денег стало больше благодаря итальянцам. Все же у Оливетти инженерный состав был довольно неплохой, и они на основе наших микросхем разработали очень удобный бухгалтерский калькулятор. От тех, что на заводах комитета производились, он отличался принципиально. Циферки не только на дисплее показывались, но еще и печатались на бумажной ленте. Там вообще все печаталось. То, что операторы на клавиатуре набирали, промежуточные результаты, весь ход вычислений, и именно бухгалтерам это позволяло в случае какой-то ошибки, люди же, бывает, просто не те кнопки нажимают, глазками проверить все расчеты и пересчитывать все не с самого начала, а с того места, где ошибка возникла. Ну а чтобы наводнить рынок такими удобными машинками, они подписали контракт с Внешторгом на поставку им ежемесячно по 100 тысяч комплектов всех необходимых микросхем и вообще всех полупроводников, а там суммы набегали свыше 12 миллионов. И я тихо радовалась, что они заказывали только комплектующие. С производством нужного им количества тех же печатных плат советская промышленность просто не справилась бы. На имеющихся мощностях не справилась бы, и поэтому довольно много средств уходило на создание новых мощностей. И не только по печатным платам. Брянский телевизионный уже окончательно зашивался, не успевая ни план по ТНП выполнить, ни программу по производству мониторов для вычислительных систем. Чтобы все же в обозримые сроки выйти на плановые показатели, завод начал строительство сразу 2 филиалов, в Почепе и в Карачеве. А филиал – это новые рабочие, новое жилье для них, новая городская инфраструктура, то есть создание нового филиала, это очень немаленькие деньги, даже если не считать стоимости самих заводов. Хотя последние должны были строиться все же за счет союзного бюджета, бюджет этот выделили исключительно на строительство, а все оборудование почему-то нужно было комитету за свой счет доставать, то есть понятно почему. Кто-то решил, что на новые заводы, то есть в филиалы старых, оборудование со старых и переставит. Наверное, чтобы освободить площади для расширения производства, но каким образом свободные площади это обеспечит, никто и не подумал. Я, когда увидела в бюджетах на постройку двух филиалов телезавода сметы на перевоз оборудования, не выдержала и поехала за объяснениями к товарищу Струмилину в Газплан. Ну что, узнала, что Станислав Густавович великим и могучим владеет в совершенстве, а если самую могучую часть из его объяснений удалить, то выяснила, что и в Газплане идиотов хватает, а за каждым ведь не уследишь. Однако после утверждения очередного плана быстро в него корректировки внести невозможно, и особенно невозможно, если требуется дополнительное финансирование потому, что и без того везде постоянно идут перерасходы средств. После этого мы с ним примерно час обсуждали тезис о том, что за каждым уследить не только можно, но и нужно, причем больше по технической части прения шли. И в конце беседы Станислав Густавович открыл мне страшную тайну. «Светлана Владимировна, я могу вам подсказать одну лазейку, и, надеюсь, вы сможете ей грамотно воспользоваться. У нас по отраслям, занимающимся производством ТНП, цикл учета финансов составляет примерно 9 месяцев, это кроме сельского хозяйства, где финансовый цикл в среднем чуть меньше года. Но вот, скажем, в ряде артелей, например в кооперативных заводах по выпуску мебели, это я строго для примера говорю, полный денежный оборот составляет меньше полугода, и они за год успевают деньги обернуть дважды или даже больше, и получают таким образом двойной общий доход. Конечно, при установленной для кооперативов норме доходности богатеями они не становятся, главным образом из-за низкой производительности труда, но на ваших-то предприятиях производительность, как я понимаю, высочайшая. К тому же, если учесть, что у вас и норматив накладных расходов такой высокий, я, конечно, Струмилина горячо поблагодарила за полезный совет, мы дополнительно обговорили, за чей счет и когда будем, вместе, поскольку и ему, и мне это очень выгодно, автоматизировать систему управления в Газплане, а затем не спеша поехала домой. В принципе, Станислав Густавович совет-то дал полезный, но пользы от него именно для себя я заметить не смогла, потому что когда-то я считала, что 100% накладных – это много, но по факту в быстро развивающихся отраслях вроде полупроводниковой 400% было бы маловато. Там же оборудование приходится менять на новое чуть ли не каждые полгода, а это оборудование сначала нужно еще придумать и изготовить. Впрочем, и из его советов определенную пользу извлечь можно, вот только нужно очень качественно продумать систему отчетности в комитете. Не комитета перед высшим руководством, а именно внутри комитета. Просто потому, что внутри комитета уже имелось несколько довольно больших предприятий, выпускающих именно товары народного потребления, и через них, если использовать все те же 100% накладных, будет несложно обеспечить нужное финансирование кучи программ, но для этого необходимо, в полном соответствии с заветами товарища Струмилина, там создать такую скорость оборота средств, которая при нынешних приемах управления недостижима в принципе. Но я-то точно знаю, какие приемы этого самого управления это могут обеспечить. Срочный, максимум до начала осени, запуск филиалов Брянского телевизионного был вызван внезапным, хотя мною и ожидаемым, повышенным спросом на графические станции, под которыми сейчас понимался комп с графическим монитором. Простым, с разрешением 600 на 800 пикселей, но вот как раз мониторов-то и не хватало. В Брянске даже прекратили выпуск простеньких черно-белых алфавитно-цифровых, но особо легче от этого не стало. И не стало в том числе и потому, что в Газплане уже подсчитали, сколько таких графических станций нужно советским инженерам. Очень ценные сведения, я и без Газплана прекрасно знала, что их нужно минимум по одному на каждого советского инженера, но выше головы прыгнуть не удавалось. В правительстве придумали, как дефицит срочно побороть и перевели на производство таких мониторов Новосибирский телевизионный завод, но в результате стало только хуже. В торговле исчезли новосибирские телевизоры для народа, а мониторов отнюдь не прибавилось. Впрочем, наверное, нельзя сказать, что стало именно хуже. Исчезли исключительно паршивые телевизоры, и я думаю, что завод и перепрофилировать решили, потому что он выпускал полное вот именно, оно самое, но если там не научились нормальный телевизор изготовить, глупо было бы ожидать от них качественной продукции куда как более сложной. А взрывной рост спроса на эти компы обеспечил, к моему огромному удивлению, Сережа. Я, конечно же, понимаю, что матлингвистика – это важная наука, вот только из того, что мне муж о своей работе рассказывал, я понимала далеко не все, то есть понимала все, что состояло из простых русских слов, а как только в его словах встречалась какая-то математическая терминология, у меня мозг мгновенно отключался, и на этом я просто прекращала воспринимать хоть что-то из того, что он мне говорил. Но все же русские слова я понимала прекрасно, и поняла, что он с кучей своих учеников придумал язык, описывающий способы построения чертежей, или графиков, или диаграмм, в общем, всего того художественного творчества, которое народом в качестве искусства не воспринимается. Но просто придумать новый язык программирования – дело несложное. На моей памяти, годах так в 80-х, новые языки появлялись по паре штук в неделю, и почти с такой же скоростью исчезали, но Сережина группа разработала для языка работающий компилятор, написала на нем кучу программ, реализующих изображение типовых элементов, реализовала интерфейс между библиотекой своих программ и программ, которые люди писали на более традиционных языках, и в результате для инженера разработать чертежи чего-то стало очень просто. Но, что было куда как важнее, инженеры получили возможность начерченную деталь сразу пустить в работу, наглядно показывая возникающие нагрузки, всякие колебания и прочие важные для инженеров вещи. То есть разработчики получили возможность уже на этапе проектирования любой железяки посмотреть, как эта железяка будет работать в готовом изделии вместе со всеми другими железяками и как скоро она сломается, или как скоро сломает соседние железки. То есть любое сколь-нибудь серьезное изделие стало возможным заранее просчитать в динамике. В принципе, это и раньше можно уже было просчитать, но раньше, составляя программу, инженер должен был заранее знать, куда смотреть, а теперь с помощью графики, к тому же цветной, стало возможным показывать разработчикам узкие места конструкции в целом. А Сережа сотоварищи в процессе отладки своего программного комплекса переконструировали, вместе с разработчиками, крестьянский автомобильчик, производство которого готовилось на Рижском авторемонтном, и на это у них ушло чуть больше полутора месяцев. Не сказать, что меня лично такой результат сильно обрадовал, все же пришлось заказывать чуть ли не четверть станочного парка создающегося автозавода заново, но инженерное сообщество продукт оценило и донесло свою оценку до высшего государственного руководства. А это руководство, то есть Николай Семенович, все же прекрасно понимал, что ничего из ничего не получается, но даже он привык, что ли, что в комитете предприятия новые самозарождаются без особого внешнего финансирования, так что планы предприятиям комитета спустили практически невыполнимые. Кстати, об этом меня Станислав Густавович особо предупредил, с той простой целью, чтобы я заранее придумала кузявые отмазки. Однако самая мощная отмазка у меня уже имелась, и я всегда ее использовала. Не мешайте мне работать и самостоятельно решать, как и куда тратить выручку. Ее применение вовсе не означало, что выручку предприятий мне позволяли тратить по собственному усмотрению, но теперь у меня всегда была надета под кофточкой футболка с вышитыми золотой нитью словами, а я предупреждала. И периодическое, довольно нечастое, демонстрация нижнего белья всегда предотвращала, срабатывала. До сих пор ко мне ни разу не применялись репрессивные меры воздействия. Ведь я же заранее предупреждала. В самом начале мая в далеком осетинском поселке под названием Квайса заработал новенький свинцово-цинковый комбинат. То есть такой комбинат там уже почти 15 лет работал, но работавший раньше уже закрыли на реконструкцию, а заработал как раз новый, который, кроме свинца и цинка, упомянутых в его наименовании, стал производить и остродефицитный индий. Индиазавод производил немного, пока немного, примерно полкило в сутки, но до конца года там планировалось нарастить производство до килограмма и даже более. В местной руде его было относительно много, то есть относительно много, раз в 10 больше, чем в руде, перерабатываемой на Челябинском цинковом заводе. Но чтобы это производство могло заработать, выстроенной в поселке крошечной ГЭС было маловато, так что туда протянули ЛЭП из Цхинвала. По мне, так само существование этого комбината оправдывалось лишь производством там Индии. Все, что требовалось для работы комбината, кроме руды, конечно, возилось туда на грузовиках через гори, а чтобы даже электричество поселку по-нормальному обеспечить, в Цхинвале пришлось и свою электростанцию устроить, дровяную, работающую в основном на обрезаемой на виноградниках лозе, но и эти 22 мегаватта все же лишними не были. В Грузии с электричеством вообще все было довольно грустно. В 59-м началось строительство ГЭС на Ингуре, но оно велось очень неспешно, хотя бы потому, что таких плотин в мире еще и не было, и скорого запуска этой электростанции ожидать точно не приходилось. Правда, там был еще один совершенно неиспользуемый источник электричества, но когда его начнут использовать и начнут ли вообще, лично мне было совершенно неясно. Василий Степанович к товарищу Струмилину съездил, сразу после того, как в Приозерный привезли сразу 4 маленьких американских бобката. Местные инженеры на машинки поглядели, обругали их всячески, не с точки зрения их применимости, а с точки зрения возможности их производства в районе. И дополнительно все же и к конструкции нашли в чем придраться, но настройки к машинкам отнеслись очень положительно, и он, собрав все замечания и предложения, в Москву и отправился. Там товарищ Струмилин, прояснив для себя поставленную перед товарищем Соболевым задачу, довольно интересно расписал, каким образом и какими силами можно наладить их выпуск, и на этом, как посчитал сам Василий Степанович, задача была решена, то есть теоретически решена, а для решения ее на практике он заехал в комитет и привез Светлане Владимировне довольно большой список оборудования, которое, по мнению Струмилина, проще было заказать за границей, точнее, которое Станислав Густавович обозначил, как практически недоступное в Советском Союзе. Станки-то необходимые в стране производились, однако почти все они уходили на заводы «девятки». Часть, и довольно приличную, из этого списка ему составили специалисты ЦЭМа. Все же там очень хорошо знали, что необходимо для производства двигателей, и даже знали, что из оборудования можно без особых проблем, если не считать финансовых, закупить за рубежом. И в ожидании, когда ему удастся передать список Светлане Владимировне, а она попросила его ей лично в руки отдать, Василий Степанович зацепился языком с другим инженером из комитета, который тоже возвращение откуда-то начальницы ждал. И тема, всплывшая в этом разговоре, немолодого руководителя двух районов зацепила. «У меня-то вопрос буквально на 5 минут. Мы турбины сельской ГЭС покрыли слоем нержавейки в плазматроне, а теперь из соседних районов к нам уже 20 заказов пришли на такую же обработку и их проржавевших турбин. Но там дело вообще не срочное. Турбины, конечно, довольно ржавые, но еще лет несколько проработать смогут. Все же на заводе их делали из не особо паршивой в этом отношении стали. И вы хотите со Светланой Владимировной договориться о том, чтобы эти заказы отложить? Я хочу, чтобы она вообще запретила такую работу. Потому что мы посчитали и выяснили, что гораздо дешевле было бы просто новые турбины изготовить и уже их нержавейкой покрыть. Старую-то от ржавчины сначала вычистить надо, потом всякие каверны заделать. В общем, работы слишком много, и работы непростой. Но, к сожалению, новые турбины делать у нас в стране никто не хочет. Заводы-то все и без того планами загружены по маковку, так что непрофильные заказы никто не берет. И это очень обидно. Обидно, что никто их делать не хочет. Обидно, что нет у нас специализированного завода, который может такие турбины серийно выпускать. А ведь, если подумать, они много где пригодиться могут. В одной Рязанской области сейчас чуть меньше 100 малых ГЭС понастроено, но почти на всех турбины, можно сказать, самодельные, то есть паршивые, и электростанции получаются крайне неэффективные. Там же люди вручную их работу регулируют, а в комитете же есть заводы, которые и всю автоматику для таких электростанций за 3 копейки изготовить могут, но кто будет разрабатывать эту автоматику отдельно для каждой станции мощностью в пару десятков киловатт? И что вы хотите Светлане Владимировне предложить, если не секрет? Не секрет. Я хочу ей предложить выстроить свой заводик, который будет типовые малые ГЭС делать, автоматические, то есть там постоянного присутствия операторов не потребуется, и делать их уже под ключ, чтобы тот же председатель колхоза просто приехал, забрал готовую станцию, воткнул ее у себя на плотину, насыпанную мужиками во время перекура и больше ни о чем не боеспокоился. ГЭС на 20 киловатт, этого же разве что на небольшую деревушку в глуши хватит. Не хватит, у нас на Рязанщине одна такая ГЭС только свинарники в колхозе электричеством обеспечивает, но благодаря этому колхоз стране свинины сдает по сотни тонн в год, а для села у них другая ГЭС поставлена, уже помощнее, то есть опять другая, для которой свою автоматику придется разрабатывать. Я и говорю, нужны типовые и серийные ГЭС ставить, их, допустим, на Кавказе можно буквально сотнями ставить, и ведь получится дешевле, чем линию электропередач в село тянуть. А если еще Урал рассмотреть или Сибирь, еще они в Корее Северной очень не лишними окажутся, да и, наверное, в Китае тоже их с удовольствием закупать станут. Так что завод, который их делать будет, быстро окупится. Интересно, а вы типовой ряд предлагаемых генераторов уже составили? Конечно, без этого к Свете и соваться смысла нет. И проекты всей линейки гидроагрегатов подготовил, и даже потребность в станках для завода обосновал. Вот только, боюсь, она меня все же пошлет куда подальше. А это почему? Потому что я знаю, что в комитете бюджета без того по швам трещит, а для завода же еще и всю инфраструктуру выстроить нужно, так как строить что-то новое в Рижске или Александро-Невском она уже запретила. Места нет и жилья, а на заводе потребуется минимум 2-3 сотни рабочих. Я-то готов и в деревне какой городок отстроить, и даже лето в палатке там прожить, пока жилье готово не будет, но нет у нас средств на новые городки. А в старый вы переехать готовы, если там такой заводик будет выстроен? У меня в районе как раз есть уже жилье на пару сотен человек, и строительство еще далеко не закончено. Это куда вы предлагаете? В Большеустинский район, специальный район КПТ. То есть в район комитета, мне жилье дадите, хотя бы комнату, я все же с женой поеду, правда, пока у нас детей нет, и квартиру дам. Как там говорил товарищ Пономаренко, в тесной комнате почему-то детей маловато рождается. Давайте ваш список по станкам и оборудованию, мне она, надеюсь, не откажет. По крайней мере потому, что я у нее кроме станков и просить ничего не буду. Но, мне кажется, заводу потребуется все же не один инженер. Если с жильем особых проблем не будет, я вам быстро подберу персонал. То есть не сразу, но когда институты студентов выпустят в мае, отбоя от желающих там поработать не будет. Что такое комитет, студент нынешний уже неплохо знает. На следующее утро, сидя в самолете, летящем в Большеустинск, который с прошлой осени стал поселком городского типа, а в этом году почти наверняка превратится в настоящий город, Василий Степанович размышлял о том, уж не погорячился ли он, взяв на себя еще один проект, но чем дольше он об этом размышлял, тем больше крепла его уверенность в том, что он поступил правильно. Ну а то, что ему снова придется строить много и быстро, его уже не сильно волновало, все же у него уже был опыт сотрудничества с корейским руководством, и он был практически уверен, что корейцы, в особенности узнав о продукции, которая будет для них доступна к следующей весне, в помощи не откажут. Тем более, что помощь тут потребуется только руками, строителям он зарплату будет платить такую же, как и советским рабочим, а все остальное. Светлана Владимировна гарантировала, что все зарубежное оборудование поступит в Большеустинск и в Приозерск еще до августа. Глава 21. Статистика, наука безжалостная, она всегда говорит не то, что хочется услышать, а то, что творится на самом деле. Если это именно наука, а не изображающая науку псевдонаучная хрень. И эта статистика говорит, что 88% людей с высшим образованием создают семью с людьми, также имеющими дипломы. Не обязательно институтские, примерно 30% людей с институтскими дипломами имеют супругов с дипломами техникумов. Но вот у мужчин с институтскими дипломами более чем в 98% случаев супруги тоже хоть какой-то, но диплом имеют, а вот почти 20% женщин, окончивших институты, могут выйти замуж из-за рабочего. Правда, это случается в основном с обладательницами дипломов пединститутов, а вот, допустим, женщины-врачи и женщины-инженеры как правило градус не понижают и замуж выходят в основном за обладателей дипломов о высшем образовании или, в крайнем случае, за товарищей с неоконченным высшим. Интересная статистика, но интересна она не сама по себе. Василий Степанович ее должен был учитывать при подборе специалистов на предприятия районов, в том плане, что работой-то нужно обеспечивать не только требуемого специалиста, но и его семью. Именно эти соображения и натолкнули его на мысль по строительству завода гидрогенераторов. И не потому, что там требовались инженеры. Инженеры, конечно же, тоже были необходимы и без постройки такого завода. Однако его больше волновало обеспечение района кадрами врачей и педагогов, которых в СССР готовили во вполне достаточных количествах, но заманить врача туда, где ее мужу будет невозможно найти работу по специальности, а большинство врачей были как раз женщинами, было делом, мягко говоря, безнадежным. Но если для супруга уже есть хорошая и высокооплачиваемая работа, то задачка перестает казаться невыполнимой. А когда в довесок к работе для всей семьи еще и бытовые условия предоставляются близкие к райским, то остается лишь выбирать лучших из лучших. Впрочем, статистика не только о составе семьи говорит. Для тех, кто хочет ее услышать, она многое еще сообщить может. Например, что количество разводов среди неравных в плане образования супругов семей приближается к 90%. Так что если на работу завести семью гегемона с женой и учительницей, то в среднем через 5 лет придется решать новую жилищную проблему, но это в принципе решить не особо и трудно уже. Но гораздо интереснее было то, что статистика толстым голосом утверждала: рождение второго ребенка в семье, живущей в комнате или в однокомнатной квартире, явление втрое менее вероятное, чем в семье, проживающей в квартире уже двухкомнатной, и при этом площадь квартиры особой роли не играла. А вот если квартира у семьи с двумя детьми была уже трехкомнатной, и все же немалогабаритной, то вероятность рождения третьего ребенка приближалась к 50%. И обо всем этом Василию Степановичу рассказала Светлана Владимировна, особо подчеркивая некоторые моменты. Вообще-то на данный феномен первым обратил внимание Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, и по его распоряжению в некоторых районах страны строительство однокомнатных квартир в городах просто прекратилось. То есть и однокомнатные все же были нужны, например, молодым специалистам, еще семьей обзавестись не успевших, но если вместе со свидетельством о браке молодоженам еще и ключи от малогабаритной двушки вручать, то свободных однушек в городе все равно будет достаточно. Пока это ограничение еще не везде заработало, все же в стране еще очень многие вообще никакой квартиры не имели, и местные власти старались людям дать хоть что-то, экономя при планировании строительства буквально каждый метр площади квартиры в пользу постройки большего их числа. А некоторые руководители на местах вообще считали, что главное – отчитаться о количестве выстроенных квартир. Но главным образом строительство в том числе и однушек объяснялось тем, что именно такое жилье было записано в планах, но, по счастью, планы жилищного строительства в спецрайонах КПТ составлялись и корректировались исключительно районным руководством, то есть в данном случае именно Василий Степанович лично решал, что, когда и где строить, и решал он все это, пользуясь и своими соображениями, и рекомендациями главы комитета, и, конечно, все быстрее растущими техническими возможностями. Дед приехал ко мне уже после 8 марта и привез с собой довольно большой список оборудования, необходимого для производства мелких строительных машин. Но я тогда задержалась на совещании, и он зашел ко мне не один, а с Мишей Видоновым, который работал в группе по энергетике и был специалистом по самым разнообразным электрическим машинам. В частности, он недавно стал буквально фанатиком плазматронов. Именно его группе было поручено обработать нержавейкой турбины Хуптинской ГЭС. Но он к вопросу подошел широко, в соответствии со своим образованием, а специальность у него была конструктор гидроагрегатов, и уже несколько раз приходил ко мне с идеей замены всех сельских генераторов на новые, причем очень дешевые. Использование в генераторах малой мощности алюминиевых обмоток превратилось для него в идификс, причем практически в медицинском смысле слова. В последний раз я его отправила в освояси с предложением составить нормальный план по притворению его идей в жизнь, и он, в ожидании, когда я вернусь к себе, столкнулся с дедом. И, по словам секретарши, сидевшей у меня в приемной, общались они почти 3/4 часа.